Глава 55. Варшаву бомбили 2 недели подряд. Айзенберги сидели дома, охваченные ужасом. Наоми пришлось сходить на рынок, потому что у них закончились продукты. Там она услышала, что семья Фриды погибла от прямого попадания бомбы. Поежившись, Наоми побежала домой с той скудной добычей, которую смогла заполучить. Покупать было почти нечего. Она думала рассказать Хершелю, что слышала про Фриду, но потом решила этого не делать. Какой смысл? Ему и так есть о чем волноваться. Лучше уж промолчу. Он все узнает, когда ситуация нормализуется, и он вернется на работу. На работу Хершель не вернулся. Он ни разу не побывал в своей конторе с того дня, как нацисты вошли в Варшаву. Хершель сидел дома со своей семьей, гадая, что ждет их в будущем. А потом это произошло. Это было ужасно, нереально, в точности, как во сне Наоми. Солдаты вошли в их маленький еврейский городок. Немцы, нацисты. Это был погром. Солдаты кричали. Еврейские свиньи, жалкие, грязные еврейские свиньи. «Вылезайте из своих домов, не то мы вас оттуда повыкидываем». Они были жестокие и грубые и арестовали всех в их еврейском местечке. Хватали не только детей, как во сне Наоми. Они забирали всех – мужчин, женщин, детей и стариков. Хершель повернулся к Наоми. «Оставайся здесь, я пойду узнаю, что происходит», – сказал он. «Будь осторожен». «Буду», — сказал Хершель, выходя за дверь. На улице царил хаос. Люди кричали, умоляли, плакали от ужаса. Внезапно раздался выстрел. Наоми попыталась разглядеть, кого убили, но не смогла. Единственное, что она увидела — силуэт женщины, лежащей в грязи лицом вниз. Старик, который когда-то в детстве угощал Хершеля с друзьями орехами, валялся мертвым посреди дороги. «Что с ним случилось?» — спросил Хершель его 14-летнего внука, который стоял над телом в слезах. Один из солдат застрелил его за то, что он шел недостаточно быстро. Я должен был ему помешать. Должен был разорвать негодяя на части. Но я трус. Я ненавижу себя за то, что ничего не сделал. Просто стоял и дрожал, как предатель, пока они убивали моего дедушку. Нацист схватил мальчика, а потом другой схватил Хершеля. Обоих бросили в кузов грузовика. Хершель был возмущен, но понимал, что ничего не сможет сделать, поэтому не оказывал сопротивления. Нацист прикладом выбил дверь и ворвался в дом Айзенбергов. Он схватил Наоми, он поднял ее и швырнул в открытый кузов грузовика, как тряпичную куклу. Она оцарапала лицо о дощатый пол кузова. Шошана, Блюма и Перл закричали. Молодой нацист ударил Блюму кулаком, и она упала. Из открытой раны у нее потекла кровь. Наоми выпрыгнула из грузовика. Она упала лицом в грязь, но тут же вскочила и бегом помчалась к дочери. Нацист увидел ее. Его лицо стало красным от гнева, и он ударил ее в бедро прикладом винтовки. Боль пронзила Наоми, и она упала на колени. «Быстро в грузовик, все!» — рявкнул солдат Наоми и девочкам. Они подчинились. Близнецы подбежали к матери и прижались к ее ногам. У Наоми задрожал подбородок. Шошана сидела тихо, и слезы лились у нее по щекам. Она обхватила себя руками за плечи. Наоми подолом юбки вытерла кровь, еще сочившуюся из разбитой губы Блюмы, а когда та прижалась к ней ближе, бедро Наоми опять пронзила резкая боль. Тогда она вспомнила, что все это уже происходило во сне, приснившемся ей когда-то давно. Хершель был в другом грузовике, не вместе с семьей. Он искал их глазами, полными шока и гнева. Впервые в жизни он не контролировал того, что с ним происходит. Не осмеливался говорить. Но, поглядев на землю, он увидел там мертвую женщину. Ее застрелили. Он пригляделся и увидел часть ее лица. Это была Фрида. Мертвая, она лежала в грязи. Мотор грузовика взревел, и колеса закрутились. Айзенберги поглядели друг на друга. Грузовики выстроились в колонну и поехали вперед. Хершель не отрывал глаз от своих родных, ехавших в грузовике сразу за ним. Перл начало тошнить, и вооруженный охранник ударил ее в живот прикладом винтовки, выбив из девочки весь воздух. Она распахнула рот, пытаясь дышать. Блюма обхватила сестру руками и зарыдала. Всю семью куда-то увозили. Они не знали, соединятся еще когда-нибудь с отцом или нет. Единственное было ясно. Их везли в какое-то неизвестное будущее. Зная неправду, что их везут в плен к людям, которые ненавидят евреев и стремятся стереть их с лица земли, возможно, они попытались бы сопротивляться. Но пока у них еще оставалась надежда. Когда грузовик набрал скорость, Перл повернулась к матери и прошептала. «Мама, посмотри туда. Солдаты повесили там флаг. Ты его видишь? Это тот самый, который я видела во сне». «Да», — сказала Наоми. Это было единственное, что ей удалось произнести, потому что теперь она знала.